Детройт, штат Мичиган, США, 15 мая 2006 года. Они прилетели в Детройт сегодня утром. У обоих сотрудников ЦРУ было плохое настроение. Один случай в Глазго можно было списать на случайность. Два случая подряд с интервалом в 3 дня означали систему. Систему, при которой неизвестная группа ликвидаторов, прибывшая в Соединенные Штаты, убивала бывших советских агентов с пугающей регулярностью. И в этот раз не было никаких сомнений, что действовали профессионалы. Охранник, дежуривший в воскресенье в здании, заявил, что здесь была всего лишь одна женщина, блондинка лет 40. Теперь не оставалось никаких сомнений. Они просмотрели пленку, на которой была видна эта дамочка-убийца, явно носившая парик и не снимавшая своих темных очков. У телохранителя Гринберга было прострелено горло. Так обычно стреляют профессиональные киллеры, чтобы гарантировать мгновенную смерть охранника и не утруждать себя лишним выстрелом, так как многие охранники традиционно носят бронежилеты. Самого Гринберга застрелили в кабинете, когда он сидел на своем дорогом итальянском диване из натуральной кожи. Крейг молча выслушал сообщения сотрудников полиции, прибывших сюда рано утром и уже успевших эвакуировать оба трупа. Затем он поднялся и подошел к своему темнокожему напарнику, смотревшему на бульвар. «Что ты думаешь по поводу этого убийства, Ричард?» – поинтересовался Крейг. «Опять сбой в программе защиты свидетелей?» «Нет», – ответил Кинг, продолжая смотреть на улицу. «Я уже проверил. К нему не применялась программа защиты свидетелей. Она была просто не нужна. Он переехал к нам из Франции, где прожил почти 10 лет, а потом несколько раз ездил в Россию». «Он ездил в Россию?» – не поверил Крейг. «Но тогда почему они убили его именно здесь? Им это сделать гораздо проще у себя в стране». «Нет», – повернулся к нему Кинг. «Ты еще не понял, что происходит, Джеймс? Они не просто убивают своих бывших агентов. Они приводят приговоры в исполнение. Приговоры, которые были вынесены в отношении этих людей. Им важно приехать сюда, найти и покарать предателей, а не просто удавить их где-нибудь у себя в стране». «Слишком сложно», – пробормотал Крейг. «Зато эффективно». Кинг снова посмотрел на улицу. «Если мы не сыграем на опережение, то через несколько дней произойдет еще одно убийство. Очевидно, они действуют по своей схеме. Нужно проверить всех бывших советских агентов, перебравшихся к нам в страну». «И прикрепить к каждому охрану?» – недоверчиво спросил Крейг. «Но это просто невозможно. Ты же понимаешь, что мы не получим разрешение руководства на подобную операцию. Кроме того, это будет означать, что мы автоматически раскрываем всех своих осведомителей и агентов, приставляя к каждому из них свою охрану». «Тогда будем терять людей», – сказал Кинг. «Ты видел фотографию, как она застрелила телохранителя? Один точный выстрел в горло. Абсолютный профессионал. И никто не слышал выстрелов. Это ликвидаторы, которых прислали сюда русские. У нас мало времени, Джеймс. Мы обязаны информировать наш отдел, что речь идет не о случайных убийствах. Это хорошо спланированная акция. И, возможно, не только в рамках нашей страны». «Что ты этим хочешь сказать?» «Нужно сегодня сделать запрос по европейским странам. Не было ли у них за последние месяцы подобных случаев, когда бывшие сотрудники и агенты советских спецслужб умирали при невыясненных обстоятельствах? И тогда мы сможем сделать свои выводы. Возможно, что это массовый ответ русской разведки на поражение в начале 90-х. Возможно, что это попытка нас поссорить. Я не знаю точного ответа, но я знаю, что таких совпадений не бывает. 2 убитых бывших сотрудника КГБ в течение 3 дней. Нужно проверять, Джеймс, и как можно быстрее». «Ты понимаешь, что будет, если ты окажешься прав?» Медленно и чуть запинаясь, спросил Крейг. Его напарник взглянул на него, ничего не ответив. Через час они уже направляли запросы в Лэнгли, требуя уточнить по каналам европейских отделов случаи внешне немотивированных убийств бывших сотрудников советских спецслужб в Европе за последние 2 месяца. Особое внимание они просили обратить на страны СНГ. Ответ пришел через 4 часа. И ответ ошеломил их обоих. За последний месяц было совершено 4 таких убийства. 4 мая на пляже в Юрмале был застрелен бывший полковник КГБ Латвии Иварс Залькалис. 7 мая была задушена в своем доме в Дудерштате бывший капитан ГРУ Зинаида Маланчук, работавшая на западногерманскую разведку с 1988 года. 12 мая в Глазгоу, штат Кентукки, был зарезан бывший майор КГБ Алексей Труханов. В тот же день в Грузии погиб при невыясненных обстоятельствах бизнесмен Георгий Хучуа, бывший подполковник КГБ, которого бросили со скалы со связанными руками. 4 убийства за последние 2 недели. Смерть Арона Гринберга была 5-м внешне немотивированным убийством, учитывая, что и он был бывшим сотрудником советского КГБ. «Это уже система», — согласился Крейг. «Я звоню в Лэнгли. Нужно принимать безотлагательные меры, связаться с Москвой и потребовать их объяснений, а заодно и поискать эту парочку, которая орудовала в Глазго и в Детройте». «Они опять не оставили отпечатков пальцев», — напомнил Кинг. «Я уже попросил размножить и переслать их фотографию во все полицейские участки, объявив их в списке наиболее разыскиваемых лиц ФБР». «Но это нам ничего не даст. Они были в париках», — напомнил Крейг. «Хотя такая информация заставит их немного засуетиться. Если, конечно, они снова достанут свои парики, чтобы подготовиться к очередному преступлению». «Они могут объявиться в любой точке нашей страны», — напомнил Кинг. «Я позвоню в Лэнгли», — снова повторил как заклинание Крейг. «Нужно информировать их о наших подозрениях». «Это уже не подозрение», — возразил его напарник. «Это упрямые факты, с которыми нам придется считаться. Нужно найти ликвидаторов, и тогда у нас будут необходимые доказательства их вины». «Где мы теперь их найдем?» — поинтересовался Крейг. «Ты сам сказал, что они могут быть в любой точке нашей страны». «Мы должны оказаться там раньше», — предложил Кинг. «В нашей стране не так много бывших агентов. Нужно сыграть на опережение, если мы уже знаем, в чем состоит их игра. Давай проверим, сколько человек живут в нашей стране. Их не должно быть очень много. Давай проверим по нашим данным». Крейг молча кивнул. Ночью они вылетели из Детройта. Начался сильный ливень. Вокруг били молнии. Их небольшой самолет подбрасывало в разные стороны. Но оба сотрудника ЦРУ не обращали внимания на турбулентность, занятые разговорами о предстоящей проверке. Нужный им список не мог быть получен ни в Детройте, и нигде в мире. Только компьютеры, изолированные от внешнего воздействия и находящиеся в самом Лэнгли, могли выдать необходимую им информацию. К ним вышел озабоченный пилот, который объявил, что их самолет попал в зону турбулентности и сейчас их немного потрясет. Крейг поморщился. Кинг просто пожал плечами. Самолет трясло так, словно кто-то невидимый хотел разорвать лайнер пополам. Через час тряска закончилась. И еще примерно через полчаса они, наконец, пошли на посадку. Еще через час оба сидели в компьютерном центре Лэнгли, с нетерпением ожидая результатов затребованных ими списков. Пришлось согласовывать их выдачу с заместителем директора ЦРУ и проверять возможную степень их допуска. После чего им, наконец, разрешили получить эти списки. Ради справедливости стоит признать, что, несмотря на поражение в холодной войне и полный распад в начале 90-х, массового перехода бывших советских агентов на чужую сторону не наблюдалось. Бывшие советские офицеры предпочитали устраиваться на работу носильщиками или швейцарами, умирать с голоду, сходить с ума, стреляться, но не изменять своей родине и тем принципам, которые у них оставались. Именно поэтому предателей было не так много. Их презирали обе стороны, и в Москве, и в Вашингтоне. В списке было 14 фамилий. И первая фамилия майора Станислава Александровича Левченко, который работал в Токио и был приговорен к расстрелу в 1981 году. Он работал на ЦРУ 75-го, а через 4 года его вывезли в Америку. Левченко сдал сеть агентов КГБ в Японии. В настоящее время он проживал в Нью-Йорке и сотрудничал с газетой «Новое русское слово». Вторым в списке шел полковник военной разведки Бохан, который работал на ЦРУ с 76 года. В справке специально оговаривалось, что благодаря Бохану был разоблачен особо ценный агент КГБ в ЦРУ, или, как его называли на профессиональном сленге, «Рент-э-спай» Уильям Кампалайс. В 85 году за Боханом установили слежку в Греции, где он был в командировке, но его удалось переправить в США, где ему гарантировали программу защиты свидетелей. Следующим в списке находился подполковник службы внешней разведки России Олег Морозов, который работал в Италии в качестве представителя внешнеторговой фирмы еще до распада Советского Союза и был завербован ЦРУ. В 1995-м он сумел сбежать с семьей в Швейцарию, откуда его переправили в США. В списке указывался его новый адрес, где он проживал вместе со своей семьей. Четвертым в списке был полковник военной разведки Евгений Ползунов, работавший на ЦРУ с 1988 года. Он был специалистом по странам Ближнего Востока. И его информация оказалась очень ценной во время Первой войны коалиции союзников во главе с американцами против Ирака, когда Ползунов передал, что советское правительство не готово поддержать Саддама в его оккупации Кувейта. Учитывая сложное внешнеэкономическое положение СССР, было решено предложить Советскому Союзу немалые отступные, которые должны были заплатить арабские шейхи за невмешательство Москвы в войну на стороне Саддама Хусейна. Банкир Геращенко вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров и получения денег. Горбачев и бывшее советское руководство просто продали Саддама и свои интересы за круглую сумму. Американские войска довольно быстро разгромили Ирак в ходе скоротечной операции «Буря в пустыне» и освободили Кувейт. А полученные деньги не спасли ни самого Горбачева, ни разваливающуюся страну. Никто не смог даже просчитать, что в случае затяжки войны цены на нефть поползут наверх, и это сможет спасти советскую экономику. Страной руководили дилетанты, не умеющие стратегически мыслить. Ползунов сбежал на Запад в 1996-м, когда его заподозрили в измене. Он находился в Финляндии, откуда выехал в Швецию. Через несколько дней он объявился в Вашингтоне вместе со своей супругой. Он также жил в Америке по программе защиты свидетелей. Пятый, шестой, седьмой и следующие. У каждого своя история предательства. Каждый сам выбирал свой путь на другую сторону. Полковник Виктор Гундарев сбежал в 1986 году. Работал в Греции. Подполковник Владимир Фоменко сбежал в 1991. Работал в Германии. Майор Таир Хамидулин, работавший под крышей внешнеторговой фирмы, сбежал в 1992 из Турции. Подполковник Игорь Черпинский сбежал в 1990 году из Бельгии. Майор Константин Уранов сбежал в США из Франции в 1994. Подполковник Игорь Макеев сбежал в 1994 из Таиланда. Заместитель резидента в Бельгии Владимир Коноплев сбежал в 1992. Вице-консул Советского Союза в Генуе и сотрудник ПГУ Сергей Илларионов сбежал в 1991. И, наконец, полковник Эдуард Скобелев, сбежавший на Запад в 1996. Последним в списке находился бывший генерал Первого главного управления КГБ СССР и один из руководителей внешней контрразведки Олег Калугин, который перебрался в Вашингтон и жил теперь в столице США, устраивая туристические экскурсии для всех желающих по шпионским местам. Он написал книгу, в которой выдал несколько агентов, работавших под прикрытием, и считался креатурой американского ЦРУ, оставшись в Америке, где он попросил гражданство и политическое убежище. 14 человек», – задумчиво сказал Крейг, глядя на своего партнера. «Кого будем охранять?» «Всех», – твердо заявил Кинг. «Ликвидаторы должны появиться где-то рядом, с каждым из этих перебежчиков. Для этого понадобится человек 50 или 100. Это не так много, Джеймс, за попытку найти ликвидаторов и доказать нечестную игру Москвы». «Мне еще нужно будет убедить руководство, что ты прав», – медленно сказал Крейг, глядя на список, который он держал в руках.